Март, 1947 год. Оден. Интересно, в России есть католические священники? Я как-то говорил с моим приятелем, который работает на радиостанции, вещающей на Москву. Он в полной депрессии. Примечание. Имеется в виду Николай Набоков, композитор, кузен Владимира Владимировича. Ему посвящено стихотворение Одена «Леса» 1952 года. Конец примечания. Он считает, что через 5-10 лет снова будет война. Знаете, он русский. Да, я на самом деле настроен против России. Примечание. Высказывание Одена в адрес Советской России носили довольно резкий, хотя и аллегорический характер, поэтому до поры до времени оставались непрочитанными советской цензурой. Однако после конкретного стихотворения «Август 1968» на ввод советских войск в Чехословакию с ключевым и недвусмысленным образом «людоеда» путь к русскому читателю Одену был надолго заказан. Конец примечания. Я никогда не был настоящим коммунистом, хотя одно время находился почти на грани. Мое путешествие в Испанию открыло мне глаза. Но не только в этом дело. Примечание. В составе санитарных бригад Оден участвовал в войне в Испании на стороне республиканцев. Об этом смотрите его знаменитое стихотворение «Спейн». Конец примечания. Почти все русские, которые вернулись в Россию после эмиграции, либо погибли, либо живут в чудовищных условиях. А эти жуткие золотые рудники, они разделались с Мирским во время чисток 37-го. Примечание. Мирский Д.С. Литературный псевдоним князя Дмитрия Петровича Святополк-Мирского, историк русской литературы, вернулся в СССР из эмиграции в начале 30-х годов, был арестован в 1937 году и умер в тюрьме в 1939 году. Конец примечания. Говорят, Икс попрошайничает на улицах, спит под мостом, а игрока выгнали с работы, и он лишился жилья, потому что квартира была служебной. Мне говорили, что они очень достойные люди, и я даже посылал туда что-то для них. Ох уж это жуткая русская романтитас. Примечание. Ключевое для Одена понятие, восходящее к правовой системе Древнего Рима. Вот его определение этого понятия в эссе «На американской сцене» из «Руки красильщика», где Оден говорит о принципиальной разнице европейского и американского общества. Фундаментальная предпосылка европейского романтитас, светского или церковного, заключается в том, что добродетель стоит выше свободы. То есть важно прежде всего, чтобы человек думал и действовал правильно. Предпочтительно, конечно, чтобы человек поступал правильно сознательно, руководствуясь свободным выбором собственной воли. Но если этого не происходит, человека принуждают, чаще всего интеллектуальным давлением со стороны системы образования и культурных традиций, реже физической силой, ибо свобода поступать вразрез с нормой является не правом, а исключением. Фундаментальная предпосылка того, на чем, выражаясь фигурально, стоит Америка, заключается в обратном, в том, что свобода здесь выше добродетели, то есть свобода неотделима от права на исключение из правила. Сама по себе свобода выбора неплоха и нехороша, она необходимое условие существования человека, без которого ни добродетель, ни зло не имеют никакого значения. Конечно, выбор добродетели предпочтителен, но лучше самому выбрать зло, нежели получить добродетель по чужому выбору. Конец примечания. Я слышал шутку. Двое русских показывают на застрявшую между оконными створками пчелу и говорят: «Это Сталин «Трудовая пчела», а пакт Риббентропа-Молотова в 1939-м. Понятно, что тогда русским было из-за чего опасаться Англии и Франции, но то, что они сделали, все равно непростительно. Да еще рабский труд — это никуда не годится. Вы знаете, я не переношу все французское. Примечание. Читая все последующие пассажи Одена о французской культуре, следует помнить о его тотальной франкофобии и о том, что он всегда был ориентирован на северную культурную парадигму с ее героикой в духе исландских саг. Но неприязнь Одена ко всему французскому – это еще и неприязнь человека, который воспитан в системе социальной английской субординации, где все построено на владении манерами, на пресловутых английских «manners», поэтому культура, которая ориентирована на стиль, оставалась закрытой для Одена и не могла вызывать ничего, кроме раздражения. Манеры – это знаки, указывающие на содержание. Они должны соответствовать друг другу и отвечать друг за друга. В творчестве Одена манеры – знаки, превращаются в художественные тропы, то есть в аллегории, столь им любимые, в то время как стиль – это бесконечное скольжение по поверхности, которое становится собственным содержанием. Поэтому с точки зрения культуры манез, культура стиля – это прежде всего чудовищное несоответствие и значит ложь. А для культуры стиля – считается нормальным, что Сартр ловил на экзистенциализм студенток, которых ему поставляла профессор Симона де Бавуар, цинично дефлорировал их в меблированных комнатах, а потом писал изысканное эссе о свободе и ответственности. Собственно, этот подходец и не переносил Оден, требовавший во всем, в плохом и хорошем, честности, то есть соответствие. Разница культур, естественно, зафиксирована и в языках. Вот исчерпывающее замечание самого Одена, записанное Робертом Крафтом на ужине у Стравинского 17 августа 1951 года. «Итальянский и английский – это языки, на которых говорят в раю. Язык лягушатников – это язык ада. Лягушатники были изгнаны из рая за то, что раздражали Бога, обращаясь к нему «Шермаэтр». Конец примечания. Бодлер был абсолютно прав, когда говорил о «L'esprit de Voltaire». Примечание. Дух Вольтера. Французский. Конец примечания. Конечно, Вольтер и другие сыграли свою историческую роль, но как они вульгарны. Примечание. В марте 1939 года Оден опубликовал в журнале Nation рецензию на книги о Вольтере, написанные современными авторами. Рецензия была проникнута пиететом по отношению к Вольтеру, которого Оден аттестовал как подлинного героя демократии и ставил в один ряд с Сократом и Джефферсоном. «У демократии есть три главных врага», — писал он. «Это мистический пессимизм меланхолика, который убежден в том, что у человека нет свободы воли. Это мистический оптимизм романтика, который убежден в том, что человек обладает абсолютной свободой воли и... Это мистическая уверенность перфекциониста в том, что человек или группа людей обладают монополией на познание добра и высшей правды. Для Вольтера олицетворением таких убеждений были, соответственно, Паскаль, Руссо и католическая церковь». Конец примечания. Франция больше остальных стран похожа на Рим. Нет, не на Ватикан, а на Римскую империю. Я бы еще смирился с Византией, но Рим... Католики и протестанты плюнули на идею мирового господства, потому что осознали, что им это даром не пройдет. а русские думают, что это возможно, особенно теперь, после войны. Николай Набоков говорит, что войны не будет, если в ближайшее время умрет Сталин. Не то чтобы другие были лучше, просто внутри страны произойдет такое смещение умов, что будет не до войны. В атомной войне Соединенные Штаты оказались бы слабее Советского Союза. В Штатах промышленные предприятия расположены довольно скученно. Конечно, первой целью будут не заводы, а вражеские атомные бомбы. Шпионаж будет процветать. Войну можно выиграть за 2 недели. Если у тебя есть бомбы, у тебя развязаны руки. Конечно, тут тоже варваров хватает, как и в России. Полковник Маккормик и редактор «Правды» совершенно взаимозаменяемы. Примечание. Роберт Маккормик, главный редактор «Чикаго Трибюн», известный своей антикоммунистической публицистикой. Конец примечания. Сначала надо было полностью раздавить Гитлера. Это первым делом. Но потом, на полную катушку, надо было помогать своим врагам. Англичане поняли это. Конечно, тогда об этом никто не задумывался, но в речах Гитлера немало комичного, особенно в его обращении к высшему составу вермахта. Недавно опубликовали материалы о его последних днях в берлинском бункере. Примечание. Книга Хью Тревора Роупера «Последний день Гитлера» вышла в феврале 1947 года. Конец примечания. Он строил планы на 1000 лет вперед, разглагольствовал, когда всем уже было ясно, что это конец. Это действительно комично. Союзники совершили ошибку, не поддержав заговорщиков 20 июля. Они же были элитой. Они не разделяли мнение, что все друг друга стоят. Эти офицеры считали, что они лучше других, поэтому на них лежит больше ответственности, и действовали соответственно. Вот чего я не переношу во французах. Во время войны они сидели тише воды ниже травы, а как только война закончилась, стали проявлять злобную мстительность. Люди в Англии были жутко шокированы капитуляцией Франции, даже те, кто их оправдывал. Что толку предаваться рассуждениям, будто французы проиграли, потому что были слишком сексуальны? Вы были в Париже перед войной? Смотреть было противно. Примечание. Оден посетил Париж в декабре 1938 года. Конец примечания. Они же почти вожделели немцев. Нет более отвратительного человеческого образца, чем французский petit bourgeois. Примечание. Мелкий буржуа. Французский. Конец примечания. А то, что они содержали немецких военнопленных как рабов. В Англии хотя бы протестовали против таких вещей. Или они будут демонстрировать силу, или пусть держатся в тени. Если они хотят быть великими, надо менять свою легкомысленную внешнюю политику. А если они хотят держаться в тени, пусть не смеют подавать голоса в политике. Ни звука. У России, по крайней мере, серьезная внешняя политика. Вам она может не нравиться, но она серьезна. Англия тоже страна с серьезной внешней политикой, которая осознает значение равновесия сил. Боюсь, внешняя политика США слишком легкомысленна. В конце концов, США теперь уже мировая держава. Вся проблема французов в их ужасном картезианстве. Для них ты либо согласен, либо нет. И это абсолютно логично, но здесь нет места иррациональному элементу, который присутствует в жизни. Вот их и швыряет от анархии к диктатуре и обратно. Идея лояльной оппозиции им чужда. Англичане, не будучи такими националистами, тем не менее больше похожи на нацию. Они не болтают о «la gloire» и «la patrie». Примечание. Слава, «родина», французский «конец примечания». Англичанам повезло. У них революция случилась раньше, и они были достаточно мудрыми, чтобы открыть новым талантам ворота в благородное сословие. Мне легче симпатизировать Лавалю, чем Петену. Лаваль был просто жуликом и не скрывал этого. Его поведение на суде было бесподобным, а Петен притворялся этаким ангелом. Предтечей Гитлера был Наполеон. Даже учитывая то, что выпало на долю немцев, инфляция, беспорядки и депрессия, они все равно виновны в том, что выбрали Гитлера. Они и знали, на что идут. Если Франция будет держаться в тени, ей следует стать чем-то вроде Дании. Прекрасная страна. Во время оккупации люди в Дании вели себя абсолютно корректно. Никаких коллабос, разве что единицы. Нет, я думаю, что экзистенциалисты занимались полным надувательством. В XIX веке такие группки были важны, но то, что мы наблюдаем сейчас, бледная имитация. В Англии у них мало поклонников, а те, что есть, по крайней мере, не шумят по этому поводу. Так, по-моему, куда более справедливо. Во Франции достойные люди либо состарились, либо уже вымерли. Мне плевать на Элюара, Камю на голову выше Сартра. Вообще, у английских реакционеров куда меньше стойкости, чем у французских. Когда приходят перемены, ладно, они еще повоюют, но потом все равно свыкнутся. А во Франции перемены означают полный конец. Они просто не могут вообразить себе иного будущего. У них нет настоящих юмористов. Нет во Франции своего Сидни Смита или хотя бы Бернарда Шоу. Да, я не перевариваю Анатоля Франца. Рабле тоже не слишком интересен. У них нет своего Ницше, который часто жутко забавен. Единственный забавный писатель на всю Германию. Монтень — это мрачно. И Жид. Мне совсем не нравится Монтень. Дело в том, что вы смотрите на Францию примерно так, как я смотрю на Ирландию, как на страну с букалическим очарованием. Последнее время меня все больше интересуют евреи. Вот книга о еврейских мистиках, хасидах, которую я когда-то читал. Тут есть персонаж, который был таким еврейским святым Франциском в XVIII веке. Вот его напутствие. «Будь здоровым и сильным, как гой». Все эти мистики жили в Польше. Интересно, что бы было, если бы я перешел в иудаизм? Люди моего склада чаще переходят в магометанство. Нет, не в иудаизм. Это нечто другое. Странно. Почему так мало людей переходит в иудаизм? Мне ничего не известно об иудаистских школах, но если они чем-то похожи на воскресную школу, которую посещал я, зрелище должно быть престрашное. В воскресных школах нет ничего религиозного. Сплошное безверие. Полагаю, в православной школе все было бы нормально, но реформатские училища невыносимы. Ансен. Многие в наше время презирают политику. Оден. Но без нее ведь никуда. Политики нужны нам. Газеты могут быть никуда не годными, но и в газете можно отыскать порядочных авторов. Есть порядочные люди, чей голос время от времени слышен. Миссис Рузвельт, например. Каждый ее поступок абсолютно адекватен, чего о нем самом нельзя было сказать. И вообще, достойный человек на его месте не выдержал бы. И все-таки Рузвельт куда порядочнее Гитлера. Или Сталина, например. Он мог бы забыть о вещах, которым его учили в школе, но он не сделал этого. С эстетической точки зрения Гитлер, конечно, куда любопытнее, но здесь одной эстетикой не обойдешься. Весь этот легкий флер романтизма. Вы читали «Майн кампф»? Это самая честная книга, написанная политиком. Он сделал все, что обещал. Думаю, этим немцам надо было запретить ее. Гитлер был воплощением зла. Вы читали материалы Нюрнбергского процесса? Там есть стенограмма разговора Гитлера с командным составом 23 августа 1944 года, под конец войны. Характеры просто из Достоевского. Англичане тоже постепенно сдаются под напором «Романтитас», но в Англии по этому поводу, по крайней мере, кричат. Южная Африка – это худшая страна в мире. Я просто не перевариваю Смацца. Примечание. Генерал Смац, премьер-министр правительства Южной Африки. Конец примечания. Если он отвечает за свои слова, ему давно пора в отставку. Да, я читаю лекции о мотивах поиска в литературе в Колумбийском университете. Начинаю с «Аргонавтов», потом идет «Одиссей», «В поисках ответственности», потом «Энеида». Завтра читаю о Граале, потом Дон Кихот и так далее. Студенты в основном круглые болваны. Вам знакома книга Дороти Сайерс об искусстве и Троице «Разум Творца»? Она очень бабская, но хорошо написана. По правде говоря, католики не сумели развить эстетику христианства. Им даже метафизика Аристотеля не по зубам, не говоря об эстетике язычества. Но произведения искусства они все-таки не склонны считать нехристианским объектом. Даже Фома Аквинский опирается на аристотелеву эстетику. Иногда спрашиваешь себя, а был ли он христианином? В нем привлекают его прозрения последних дней жизни, когда он сказал о своем труде «все это пустяки». Помните, что Кьеркегор сказал о Гегеле? Если бы только Гегель, написав свои книги, сказал «все это розыгрыш», он был бы величайшим человеком. И еще эти шатания католической церкви по поводу современного кинематографа. У нее на все есть ответ, даже на вопрос о контрацепции, например. Но их отношение к вызывающей еретическим картинам, на которые они просто закрывают глаза, просто непоследовательно. Вы знаете, мне все чаще кажется, что даже Данте не совсем христианский писатель. Он в самом деле величайший поэт. Забавно, как трудно приходится человеку, если он воспринимает вещи слишком серьезно. До того, как я стал верующим человеком, мне было легче принимать Дантову теологию и подавлять неверие. Теперь же я сомневаюсь, был ли он вообще христианином. Он не осознавал, что Бог страдает. В Дантовом аду грешников наказывает внешняя сила, а не их собственная греховность, как следует из христианской догмы. С другой стороны, я не вижу, как нехристь может разобраться в Дон Кихоте. Если ты считаешь двоякую природу Христа нонсенсом, тогда пара Дон Кихот Санчо Панса для тебя – пустое место». Начинаешь вообще сомневаться, нужна ли религиозная поэзия. Когда пишешь любовную лирику, понимаешь ее безответственность, а когда сочиняешь религиозные стихи, ты в этом не уверен, поэтому начинаешь придавать им слишком много значения. Когда слушаешь мессу, совершенно неважно, испытываешь ли ты при этом эмоциональное потрясение, религиозное чувство, как любое другое чувство, не связано с религиозной ответственностью. Нет, я не думаю, что писать религиозные стихи нет смысла. Просто когда пишешь религиозное стихотворение, напряжение столь велико, что ты не перестаешь удивляться самому себе. Однако вам пора. Где мои часы? Должно быть, я забыл их в школе.